Евангелие паводле Лукі, раздзел 4. Иисус, полный Духа Святого, вернулся от Иордана и был Духом заведены у пустыню на 40 дён, и был спокушаны дьяблом. Ды не е у тыя дня ничего, а коли яны скончилися, захотел есть. И сказал ему дьявол: «Коли ты сын Божий, дык скажи этому камяню, каб ён стався хлебом». И отказывая ему Иисус: «Написано, не хлебом одиным живе человек, але всяким словом Божим». Затым подняв его и показал ему все царства свету в один момент, и говорит ему дьявол: «Дам тебе владу над гэтым сусветом и его славу, бо мне гэта дадзена, и я кому хочу, тому даю яе. Дык калі ты поклонишься передо мной, усё будет твое». И отказываючи, сказал ему Иисус: «Адыди от мяне, шатан. Написано, Господу Богу твоему будешь поклоняться, да яму одному служить будешь». Затым завел его в Иерусалим и поставил на вельчаку святыни и сказал ему: «Коли ты сын Божий, дык кинься вниз». Бо написано, загадал ён анёлам своим наконт тебе, каб стерагли тебе на всех шляхах твоих, да и на руках будут носить тебе, каб часам не скалечил об камень ноги твоей. Отказал ему Иисус: «Сказано, не спокушай Господа Бога твоего». И, скончивши все спокушенні, дьявол отступился от его до часу. И у моцы духа вернулся Иисус у Галилею, и чутка про его разошлася по всей краине, и научал Иисус у синагогах их, и узвеличивался всеми. И пришел у Назарет, где был узгадаваный, и по своим звычаи у субботу вошел у синагогу и поднялся читать. И подали ему книгу пророка Исаи, и, коли разгорнул книгу, натрапил на место, где было написано: «Дух Господа Бога надо мною, тому Господ намастил меня, каб добровестил убогим, послал меня оздоровлять зломанных сердцем, проказывать вязням вызволение, сляпым вертанне зроку, пустить змученных на свободу, обвящать год спогадливости Господа». И после того, как закрыл книгу, отдал служителю и сел. И вочы усіх у синагозе были звернуты на яго. И он почал тады казать им: «Сёння сполнилися только что вами чутые слова Писання». Усе давали ему сведчанне и дивилися чароўнасці слов, что выходили з вусна у яго, и казали: «Ці ж гэта не сын Язепаў?» А ён говорит им: «Хіба скажете мне гэту прымавку: лекар вылечи самого себе. Учини и тут у батьковщини своей тое, что чули мы, учинил ты у Кафарнауме». И говорит им: «Саправды кажу вам, что ни один пророк не примается у своей батьковщине. Правдиво кажу вам, много удов было у Израиля у дни Ильи, коли небо было замкнено на 3 года и 6 месяцев, да был великий голод на всей земли. И да ни водный из них не был послан Илья, одно до овдовелой жанчины у Сарепти Сидонской. Так само было много прокаженных у Израиля у час Елисея пророка, але ни один из них не был очищены, одно Нааман с Сирии». Чуючи это, усе у синагозе наполнились злостью, и поускоквали, и выгнали его за город, да узвяли его наверх горы, на якой стоял город их, каб скинуть его, але он, прошедши меж ими, одышел. И сышел в Кафарнаум, город Галилейский, и научал их по субботах. И дивились из его науки, бо з уладой были слова его. И был у синагозе человек, опанованный духом демона нечистого, и закричал он моцным голосом: «Покинь, что тебе до нас, Иисус из Назарета? Ты пришел губить нас? Ведаю тебе, кто ты есть, святый Божий». Але Иисус насварился на его, кажучи: «Замолчи, да выйди из его». И демон, кинувши его на середину, вышел из его, ничего не пошкодивши ему. И охопил жах усих, и разважали разом помеж собою, кажучи, что это за слово, что мае уладу и моц загадывать духом нечистым, и тые выходят. И так слава об им разыходилася по всех вокаличных мясцовостях. Вышевши из синагоги, пошел он у дом Симона. А тешча Симона была у великой гарачцы, дык просили его за яе. И, ставши при ёй, загадал ён гарачцы, и она покинула яе. И она зараз же, поднявшися, послуговала им. А калі зайшло сонца, усе, што мелі хворых на всякія немачы, прыводзілі іх да яго, і ён, ускладаючы рукі на кожнага, аздараўляў іх. З многіх выходзілі таксама дэманы, якія крычалі і казалі: «Ты Христос, Сын Божий», і, сварачыся на іх, не дазваляў гаварыць, што яны ведаюць, што ён Христос. А калі настаў дзень, ён, выйшаўшы, аддаліўся на пустыннае месца. І народ шукаў яго, і прыйшоў да яго, і стараліся затрымаць, каб не адыходзіў ад іх. Але ён гаворыць ім: «Трэба, каб я і іншым гарадам нёс добрую вестку пра валадарства Божае, бо я дзеля гэтага пасланы». І далей навучаў у сінагогах Юдэі.